Христом пойду я. Боже милосердный, кто мне сил дарует оказаться верным в страхе и бессилии. Я тебе молюсь, помоги мне по следам Иисуса. За Христом пойду я, чувствую влечение, крест и скорбь земную принимать смирение, сила Божья слово. За Христом пойду я, бодро и свободно, дух мой укрепляет дар любви Господней, смело отвергаю ветхой жизни вкусы, с радостью шагаю по следам Иисуса. За Христом пойду я.